Серо-зеленые заросли встретили нас жарой и безмолвием, и, казалось, кругом нет ничего живого. Немного погодя, Бивен остановил машину и сказал, что дальше лучше идти пешком, больше шансов увидеть сорных кур, если они есть поблизости. И вот тут-то, во время нашей короткой прогулки, мы смогли убедиться, что Малли вовсе не такие безжизненные, какими кажутся на первый взгляд. Спугнутые нами, шумно взлетели бронзово-крылые голуби. Среди опавшей листвы у нас под ногами скользили тоненькие коричневые ящерки с золотистыми глазами. А перевернув гнилую колоду, я увидел притаившегося человека-ненавистника, небольшого, но весьма злобного черного скорпиона. Я копнул рукой землю рядом и извлек на свет Божий двух маленьких своеобразных тварей. Посмотришь, ну, прям золотые змейки длиной каких-нибудь 10 сантиметров и со спичку толщиной, но приглядись поближе и различишь по бокам, в углублениях в коже, 4 крохотные ноги. Выходит, и это ящерицы, только с рудиментарными конечностями. Когда надо двигаться, они их поджимают и ползут по-змеиному. Я был в восторге от своей находки, но Крис рвался вперед. Ему не терпелось схватиться с большеногой курой. Я неохотно вернул ящериц в лоно земли, и мы зашагали дальше. Наконец, выйдя на поляну, мы в центре ее увидели что-то похожее на воронку от небольшой, но мощной бомбы. Окружность самой воронки не превышала мусорный контейнер, зато ширина окружавшего ее земляного вала достигала 4 метра. Бивен объяснил, что это и есть инкубатор, и рассказал, как возникают эти странные земляные укрепления. Зимой самец, иногда с помощью самки, вырывает здоровенную яму, заполняет ее отмершей растительностью, а сверху насыпает песок. Под действием дождя и солнца начинается гниение, и температура в инкубаторе повышается. Затем самец вскрывает гнездо, приходят самки и откладывают яйца в несколько слоев тупым концом вверх. Самец тщательно засыпает их песком. Будь это рептилии, заботы самца на этом закончились бы. Он удалился бы восвояси, предоставив солнцу насиживать яйца. Но сорные куры — небеспечные рептилии. Самец следит за яйцами. И ему нужно, чтобы температура в инкубаторе держалась на уровне 35 градусов. Казалось бы, это непосильная задача для какой-то птицы, но самец сорной курицы отлично с нею справляется. То ли язык, то ли нежная оболочка внутри клюва. Точно еще никому не удалось определить, служит термометром, и он с поразительной точностью определяет температуру в гнезде. Ежедневно самец погружает открытый клюв в песок и в зависимости от колебаний температуры либо снимает часть покрова, либо наращивает его. 6-7 месяцев он неотступно следит за тем, как бы драгоценные яйца не простыли или не испеклись. Его преданность долгу поразительна. Стоит показаться дождевой туче, как он со всех ног мчится к гнезду и насыпает конус из песка, чтобы дождевая вода стекала по этой крыше. Попробуйте прийти с лопатой и добраться до яиц. Тотчас прибежит самец, и, стоя рядом с вами, будет засыпать гнездо ногами с такой же скоростью, с какой вы его будете раскапывать. В конечном итоге упорный труд самца вознаграждается, из яиц вылупляются птенцы, но им еще надо пробиться на волю сквозь более чем полуметровый слой горячего песка. Это дело долгое и нелегкое. Птенцу требуется от 2 до 15 часов, чтобы выползти на поверхность, и когда он, совсем беспомощный, выберется из кучи, то обычно в полном изнеможении бредет в ближайшую тень, где ложится отдохнуть и набраться сил. Но через 2 часа птенец уже способен довольно быстро бегать, а через сутки он может летать. Как только мы кончили исследовать кучу,